Глава 30. Итилиен. Поселок. 15 мая 2019 года. Утро в тот день выдалось чудесное, и акварельная голубизна гор Эфель-Дуат, это ж надо додуматься, назвать их хмурыми, была столь прозрачна, что их заснеженные вершины казались невесомо парящими над необозримым изумрудным руном Итилиена. Высящийся на соседнем холме Эмин Арнин стал на эти минуты именно тем, чем и виделся, наверное, своим создателем, не крепостью, а волшебной лесной обителью. Лучи восходящего солнца чудесно преобразили луг на окраине поселка. Обильная роса, прежде затягивавшая его благородным матовым серебром, внезапно вспыхнула неисчислимыми россыпями крохотных бриллиантов. Наверное, ранний майский рассвет застиг врасплох гномов, собиравшихся тут для своих ночных бдений, и они теперь попрятались по норкам полевых мышей, в панике побросав свои любовно разложенные на траве сокровища. Впрочем, у 3 или 4 сотен людей, по большей части крестьян и солдат, собравшихся в этот час на лугу, означенная роса вряд ли вызвала бы какие-либо положительные ассоциации, не говоря уже о поэтических сравнениях, ибо вымочила их всех до нитки, и теперь они едва не стучали зубами от озноба. Никто, однако, не уходил. Напротив, народ постоянно прибывал. К жителям поселка присоединялись теперь и люди с дальних хуторов. Весть о том, что белый отряд поутру оставляет Эмин Арнин, передавая свои обязанности вновь воссозданному итилинскому полку, разнеслась по всему краю с совершенно немыслимой скоростью, и ни один человек не желал пропустить такое зрелище. Теперь они глядели на 2 замерших друг напротив друга строя, черный и зеленый, на офицеров, адресующих друг другу сложные движения обнаженными мечами, пост сдал, пост принял, и, удивительное дело, впервые осознавали себя не переселенцами из Гондора, Арнора или Белфалоса, а итилиенцами. Князь Итилиенский был несколько бледен и в седле, как отмечали про себя знатоки, чувствовал себя не слишком комфортно. Впрочем, бледноватых физиономий смутными взорами хватало и в рядах белого отряда. «Ох, ребята, чую! Нынче ночью они там у себя в замке гуляли по-сизому. Да уж, вон от тех 3 белых, в заднем ряду справа, перегар небось хоть закусывай. На ногах не стоят, болезные». Фарамир меж тем поблагодарил белый отряд за верную службу, церемонно попрощался с офицерами своей личной охраны и обратился к народу с речью. «Сегодня, — сказал он, — мы торжественно провожаем домой друзей, которые пришли к нам на выручку в самое тяжелое время, когда юная итилиенская колония была беззащитна перед стаями кровожадных гоблинов и волколаков. Земной поклон вам, доблестные стражи цитадели. Слышь, кум, в стае гоблинов ты хоть одного тут видал? Хотя бы сдаля. Ну, сам-то Вестима не видал. Но знающие люди сказывают, будто на медне на выдряном ручье. Память об этой помощи навсегда останется в наших сердцах, так же, как само княжество Итилиенское навсегда останется вассалом воссоединенного королевства. Его зандуинским щитом. Однако оборонять королевство мы будем по своему разумению. Мы живем не в Анории, не а за великой рекой, а потому нам придется жить в мире и согласии со всеми здешними народами. Нравится это кому-то или нет? А в чем это он, кум? Ну, я так себе понимаю, что вот для примера, тролли в хмурых горах сказывают, будто железо у них там по цене грязи, а вот с лесом весьма напряженно. Так-то оно так. Одним словом, его величеству королю Гондора и Арнора 3 виват. Чудной это, кум. Ты лучше гляди, дурья башка, там справа уже бочки выкатывают. На халяву можно и за его величество. Ура! Гонец из Минас Тирита, лейтенант Дунаданской лейб-гвардии, появился на лугу, когда церемония была в разгаре. Конь его был в мыле и тяжко поводил запавшими боками. Сэр Элвард, свернутый в бараний рог людьми из тайной стражи, «Будьте любезны улыбаться, сэр. Кому сказано? Улыбайся!» И теперь бессильно наблюдавший все это неслыханное предательство, сдачу без боя ключевой крепости встрепенулся, и в сердце его затеплилась отчаянная надежда. Его Величество каким-то образом проведало мятеже и посылает отряду приказ взять к ногтю всех этих трижды изменников, от фармера до гепарда. Увы, пакет был и в самом деле от Арагорна, но предназначался он как раз капитану тайной стражи. Тот прямо на месте сломал печать с белым деревом и погрузился в чтение. Затем неторопливо сложил депешу и со странным смешком протянул ее сэру Элварду. «Прочтите, лейтенант. Думаю, вам это будет не безинтересно». Письмо являло собой детальную инструкцию, как белому отряду действовать в новых обстоятельствах. Арагорн писал, что для сохранения статус-кво следует выявить базы Итилиенского полка и уничтожить их одним ударом, так, чтобы не ушел ни единый человек. Операция должна быть молниеносной и совершенно секретной. А кому приписать в дальнейшем сие чудовищное злодеяние горным троллям, гоблинам или личному Морготу? Это уже на усмотрение капитана. Но если есть хотя бы тень сомнения в успехе подобной операции, может статься, например, что время упущенное, и итилиенцев уже почти столько же, сколько белых, проводить ее не следует. Тогда надлежит выдать нужду за добродетель и передать охрану Эмин Арнина офицерам итилиенского полка в обмен на подтверждение фармерам своей вассальной присяги, а самим возвращаться в Минас Тирит, оставив на месте лишь агентурную сеть. Его Величество еще раз повторял, что жизнь фармера неприкосновенна при любых обстоятельствах. Тех же, кто сознательно или по недомыслию спровоцирует открытое столкновение между белыми и итилиенцами, что немедля приведет к партизанской войне в княжестве и взорвет изнутри все воссоединенное королевство, ждет казнь за государственную измену. Короче говоря, во-первых, начал делать, так уж делай, чтобы не встал. Во-вторых, не уверен, не обгоняй. «На свете есть множество владык», — писал в постскриптуме его Величество, «которые обожают облекать свои приказы в форму намеков, дабы иметь потом возможность спрятаться за спину непосредственного исполнителя. Их, дескать, неверно поняли. Так вот, Лиссар из рода Воландила к их числу не принадлежит. Он всегда принимает ответственность на себя и называет вещи своими именами, а в его приказах содержится лишь то, что в них содержится. Если же в белом отряде найдутся офицеры, которые, имея усердие не по разуму, примут категорические запреты за завуалированные пожелания государя, то капитану Гепарду надлежит нейтрализовать он их офицеров любой ценой. Как видите, лейтенант, сохраняя вам жизнь в ходе ваших ночных кунштюков, я в известном смысле нарушил приказ короля». «Так вы знали об этом приказе заранее?» Сэр Элвард глядел на гепарда с суеверным страхом. «Вы переоцениваете мои возможности. Просто я, в отличие от вас, умею просчитывать комбинацию хотя бы на пару ходов вперед». «Уходят! Ты гляди, и вправду уходят!» выдохнул, наконец, Грагер, провожая глазами потянувшуюся по Асгилиадскому тракту колонну белых. Пальцы левой руки он, однако, продолжал держать скрещенными особым образом, дабы не сглазить. «Я грешным делом до последней секунды не верил. Все ждал от них какой-нибудь подлянки. Вы гений, ваше величество!» «Во-первых, не ваше величество, а ваше высочество, и имейте в виду, барон. К шуткам на эту тему я совершенно не расположен». «Виноват, ваше высочество!» Впрочем, тут фармер со скупой улыбкой оглядел собравшихся вокруг них бойцов итилиенского полка. «Вам всем дозволяется обращаться ко мне по старой памяти, мой капитан. Привилегия — это, ясное дело, ненаследственная. А теперь, парни, ее высочество проводит вас в замок. Там уже все накрыто и откупорено. Мы с господами офицерами и... гостями с восхода догоним вас минут через 10. Так что это вы там, барон Грагер, давеча благодушествовали? Уходят, уходят? Вы и вправду так думаете?» «Никак нет, мой капитан. Их агентурная сеть...» «Вот именно. И что теперь прикажете с нею делать?» «Ничего, ваше высочество?» «Ну-ка, объяснитесь». «Пожалуйста. Отдавать под суд выявленных нами людей гепарда бессмысленно. Если Этилиен был и остается вассалом Гондора, то в их работе на монархово Соединенного Королевства нет состава преступления. Иногда в подобных случаях шпиона по-тихому ликвидируют, но это крайняя мера. Тем самым мы фактически объявим Минас Тириту, что находимся с ними в состоянии, ну, если не войны, то открытой вражды. И, наконец, самое главное, принц. Я почти уверен, что их сеть выявлена нами не полностью. Взяв лишь известную нам ее часть, мы позволим им в дальнейшем спокойно использовать оставшихся на свободе агентов. А вот если мы не тронем никого, то вычислить, что же именно нам известно, окажется невозможным. И тогда им, по законам конспирации, придется исходить из того, что вся эта агентура засвечена. Думаю, они, если и не поставят на ней крест, то законсервируют надолго. Во всяком случае, я на их месте не стал бы приближаться к такой полузасвеченной сети и на 3 полета стрелы. Ладно, это все теперь на ваше усмотрение, барон Грагер. Жалую вам капитанский чин и соответствующие полномочия. Ого! — рассмеялся Тангорн. Я вижу, принц, становление Этилинского государства идет не вполне обычным путем. Первой по счету его институции станет контрразведывательная служба. С волками жить, — пожал плечами Фарамир. Впрочем, все это вряд ли интересно нашим гостям. Где вы там, Церлэг? Признаться, я пребываю в некотором затруднении. За сегодняшние ночные подвиги вас, безусловно, следовало бы возвести в рыцарское достоинство. Однако здесь сразу возникает бездна формальных сложностей. Да и нужно ли воину пустынь звание гондорского рыцаря? Совершенно ни к чему, ваше высочество, — покачал головой Церлэг. Ну, вот видите, тогда нам ничего не остается, кроме как последовать древним легендам. Просите все, чего вашей душе угодно, сержант. Только имейте в виду, дочерей на выданье у меня пока не предвидится, а в княжеской казне... Сколько там у нас, Берегонт? 136 золотых, ваше высочество. Да, на Виндотинийскую сокровищницу, как видите, не тянет. Вам, наверное, нужно время подумать, сержант. Да, кстати, за мою ведь еще один должок. За спасение вами вот этого прекрасного сэра. Прошу прощения, ваше высочество. — смутился Рокуэн. — Но мы, как бы это сказать, все вместе, так что просьба у нас будет общая. Лучше, если вам все расскажет барон Тангорн. Считайте, что я вроде как передал свое право ему. — Вот как? Принц с веселым изумлением оглядел 3 товарищей. — Чем дальше, тем интереснее. — Просьба, надо полагать, конфиденциальная. — Да, ваше высочество. «Насколько я понимаю, барон, речь пойдет о палантире», — начал Фарамир, когда они отъехали 20 шагов. Он был хмур, и на лице его не осталось и следа веселости. «Так вы уже догадались, принц?» «Я же не полный дурак. Иначе с чего бы это вы просили захватить его с собой при побеге? Просто мне и в голову не приходило, что вы с этими ребятами одна компания. Значит, теперь придется отдать магический кристалл в руки мордорцев». В хорошенькую историю я вляпался с вашей подачи, ничего не скажешь. Это не так, ваше высочество. Халадин не состоит сейчас на мордорской службе. Он действует сам по себе. И смею утверждать, в интересах всей цивилизации Средиземья. Печаль в том, что я не вправе посвятить вас в суть возложенной на него миссии, и прошу поверить мне на слово. Да не об этом речь, — отмахнулся Фарамир. Ты же знаешь, я всегда доверял тебе. Кое в чем. Даже больше, чем самому себе. Дело в другом. А не окажется ли так, что вы трое, на самом деле лишь чьи-то марионетки, и этот кое-кто просто загребает жар вашими руками? Проанализируй-ка ситуацию еще раз, только уже не как друг Халадина и Церлэга, а как профессиональный разведчик. Анализировал многократно, и вот что скажу. Кто бы ни затеял все это изначально... Халадин будет вести только свою собственную игру. А этот парень, верьте слову, весьма прочен на излом, хотя по виду не скажешь. И еще. Мне он нравится по-настоящему, и я сделаю все, чтобы привести его к победе. — Ладно, — проворчал принц после некоторого раздумья. — Будем считать, что ты меня убедил. «Так чем конкретно я могу вам помочь?» «Во-первых, принять мою отставку», — начал барон и, встретив изумленный взгляд фармера, пояснил. «Мне придется на некоторое время наведаться в Умбар. Я предполагаю действовать там в качестве частного лица, дабы не поставить ненароком в ложное положение ваше высочество».